ты, но тих был взгляд моих очей, и сердце, ждущее спокойно, могло ль прельститься цепью стройной светлочарующих речей. И дивный странник отошел, померкнул в солнечном сиянье, но внятно тяжкое рыданье мне повторял смущенный дол. В вечерний час горят огни, мы этот час из всех приметим. Господь, сойди к молящим детям и злые чары отгони. Осень 1905 года. Поэмы. Эпиграф. Правду мы возьмем у Бога силой огненных мечей. Николай Гумилев. Дева Солнца. Марианне Дмитриевне Поляковой. Могучий царь суров и гневен, его лицо мрачно, как ночь. Толпа испуганных царевен бежит в немом смятенье прочь. Вокруг него сверкает злато, алмазы, пурпур и багрец, и краски алого заката румянят мраморный дворец. Он держит речь в высокой зале толпе разряженных льстецов, в его глазах сверканье стали, а в речи гул морских валов. Он говорит: «Еще ребенком в глуши окрестных деревень я пеньем радостным и звонким встречал веселый юный день. Я пел и солнцу, и лазури, я плакал в ужасе глухом, когда безрадостные бури царили в небе голубом. Явилась юность, праздник мира, в моей груди кипела кровь, и в блеске солнечного пира я увидал мою любовь. Она во сне ко мне слетала и наклонялась ко мне, и речи дивные шептала о золотом, лазурном дне. Она вперед меня манила, роняла белые цветы, она мне двери отворила к восторгам сладостной мечты. И чтобы стать ее достойным, вкусить божественной любви, я поднял меч к великим воинам, я плавал в злате и крови, я стал властителем вселенной, я божий бич, я божий глаз, я царь жестокий и надменный, но лишь для вас, о, лишь для вас. А для нее я тот же страстный любовник, вечно молодой. Я тихий гимн луны, согласный с бесстрашно блещущей звездой. Рабы, найдите деву солнца и приведите мне царю. И все дворцы, и все червонцы, и земли все я вам дарю. Он замолчал, и все метутся, и отплывают корабли, и слуги верные несутся, спешат во все концы земли. И солнце, и лун прошло так много, печальный царь томясь ждет. Он жадно смотрит на дорогу, склонясь у каменных ворот. Однажды солнце догорало, и тихо теплились лучи, как песни вышнего хорала, как рати ангельской мечи. Гонец примчался запыленный, за ним сейчас еще другой, и царь, горящий, влюбленный, с надеждой смотрит пред собой. Как звуки райского напева он ловит быстрые слова. Она живет, святая дева, о ней уже гремит молва. Она пришла к твоим владеньям, она теперь у этих стен. Ее народ встречает пеньем и преклонением колен. И царь навстречу деве мчится, охвачен страстною мечтой, но вьется траурная птица над венценосной головой. Он видит деву, Блеск огнистый в его очах пред ней потух.